Девочка сидела перед навеки замершим отцом и ошеломленно смотрела на него. Она не знала, что делать. Мир рухнул. Добрые родители пропали. Самая близкая сестра исчезла. Малышка, может, и заплакала бы, но давно разучилась, да и не видела в этом смысла. Все равно рядом не было никого, кто обнимет ее теплыми руками и утешит. «Наверное, лучше остаться здесь и сгнить рядом с папой», — думала она. Но потом вспомнила, что даже в последние мгновения отец желал ей счастья. Девочка не знала, как быть дальше, сомневалась, что найдет счастье, но не могла отвергнуть последнюю волю любимого отца. Поэтому она набралась решимости, встала, отправилась в лес и упорно выживала там. Потом маленькая девочка с клеймом преступника встретила паренька в черной куртке. Так началась эта история. «Ты даймон восьмого архидемона». Мов знала, что умрет в этом особняке. Однако здесь же она встретила юношу, прозванного платиновым героем, поэтому ни о чем не переживала. Фиолетовый оракул никогда не хотела, чтобы ее превозносили как святую, которая пожертвует собой во благо монарха и страны. Чужие надежды ложились на ее плечи тяжелым грузом. Ведь как ни посмотри, Мов не была святой. Да, она отдала свою жизнь, но ради лучшего будущего для дочери, которую должна была защитить любой ценой, а также во имя искупления сурового греха, Мов послала на смерть любимого мужчину и не могла простить себе этого. Если она сломается, не дойдя до цели, если махнет рукой на все и потеряет дочь, то перечеркнет и его жертву. Этого нельзя было допустить. Мов просто хотела защитить Хризос, как простая мать, не как оракул с редким благословением. Разумеется, она не отказывалась действовать во благо Василию и демонов. В конце концов, так жила ее любимая девочка, которая не жалеет силы, чтобы стать идеальным монархом и повести за собой народ. «Я не могу быть рядом с ней, но ради нее, ради ее страны, я сделаю все, что в моих силах». Мов посмотрела на юношу. Она встретила его именно в этот момент времени, значит, все шло по плану. Этот путь вел в лучшее будущее из всех возможных, то, где ее девочки будут счастливы. «Все наши выборы не прошли даром», — улыбнулась она про себя. Когда Мов узнала о восьмом архидемоне, существе за гранью логики мироздания, то поняла истинный смысл пророчества. Обе ее дочери действительно стали монархами, а что до краха, так ведь благодаря платине второй архидемон, тоже монарх и злейший враг многих, уверенно шла навстречу гибели. Очень скоро заветное желание многих демонов будет исполнено. Наделённая уникальным даром, Мов верила в наступление такого будущего. Она знала, что уже никогда не увидит любимого мужчину, чувствовала, что он покинул этот мир. Она хотела еще раз взглянуть на дочерей, но понимала, что не получится. Однако Оракул радовалась, встретив юношу-героя. Он был избранником Платины, драгоценной дочери, с которой им пришлось расстаться, значит, ее девочка в полном порядке. Герой отчаянно пытался вернуть ее, то есть сильно любил. Он даже представить не мог, какое облегчение Мов испытала, услышав набравшую популярность историю о платиновом герое и принцессе фей. Сердце Платины сделало выбор. Она счастлива. Мов всегда желала своей дочери лучшего, но не как служитель, благословленный Бонавсеги, а как простая мать. Юноша снял перчатку с левой руки. Мов увидела на тыльной стороне ладони письмена и вскинула брови. Она сама была даймоном, поэтому знала, что это такое. Делая кого-то даймоном, архидемон клеймит его особым именем, знаком собственности и безраздельной власти. Обычно она ставится близко к жизненно важным органам, то есть там, где от него не избавиться даже при всем желании. На лбу, над сердцем или на шее, как у Мов. Однако платина начертала именно левой руке юноши, можно сказать, на самом краю тела. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, восьмой архидемон глубоко доверяла своему даймону. Но Мов удивилась по другой причине. Она не ожидала увидеть дорогое имя и выпустила эмоции из-под контроля. Поймав себя на этом, Оракул мысленно усмехнулась. «Все правильно. Я была собой только наедине с ним. Все это время ты был моей надеждой. Именно такого будущего я желала для нее, а еще перед смертью мне удалось повидаться с ним». Она думала, что уже никогда его не встретит, но судьба свела ее с юношей, носящим то же имя. Это грело душу. «Вот мое последнее предсказание. Очень скоро вы с ней встретитесь». Мов была счастлива, пусть и очень недолго, поэтому желала того же и дочери, и была очень рада, что может добиться этого. Силы покидали тело, ноги уже не держали, но юноша подхватил ее. Мов немного удивилась, почувствовав сильные руки, но потом с пониманием улыбнулась. Внешность, цвет глаз и волос, народность — все было другим. «Его руки не были такими. Однако шестым чувством Мов понимала, что платину очаровал юноша, ничем не отличающийся от ее избранника. Такой же нежный, такой же добрый. С платиной все будет хорошо. Хризос тоже справится. Ее девочки никогда не были одни. Они делили невзгоды и шли в будущее, поддерживая друг друга. Им несказанно повезло родиться вместе. Поэтому... Хватит. Мов перенесла многое. Ушел тот, кто выслушивал ее капризы и звал ее по имени, и вновь Мов стала фиолетовым оракулом. Она отдала всю себя, исполняя данное ему обещание, и сберегла дочь. «Надеюсь, он похвалит меня». Как и много лет назад, он обнимет ее и нежно скажет: «Мов, ты молодец». Неужели это был его голос? Или послышалось? Но в любом случае, я старалась не зря. «Спасибо, Смарагди», — прошептала Мов. Ослепительный свет окутал ее и понес прочь. Латина испугалась, когда Дейл неожиданно сжал ее в объятиях. «Дейл?» «А, прости, из-за меня ты снова вспомнила ту боль». Девушка мягко улыбнулась и прижалась к Дейлу, как котенок. «Я забыла детство, потому что оставила там много страха и горечи», — проговорила она, сложив тонкие пальцы в молитвенном жесте. В руках Дейла Латина чувствовала себя как за каменной стеной, в настоящей крепости, которая защитит даже когда весь мир восстанет против нее. Так было раньше, так осталось сейчас. Но теперь его крепкие и надёжные объятия помогли вспомнить искреннюю любовь родителей и понять, ее любят до сих пор. «Я всегда говорила, что больше всего мне повезло, когда я встретила в лесу именно Дейла. Дейл любил меня немного по-другому, нежели родители, но так же сильно. Благодаря ему осталась собой, в этом мое счастье». Латина улыбнулась. «Сейчас я помню все. Родители любили меня, хотели, чтобы я... чтобы мы с Хризос были счастливы». Латина до сих пор не знала точного содержания пророчества о крахе, но понимала, что из-за него ее заклеймили преступником и изгнали с родины. «Я по-настоящему счастлива. Сейчас счастлива, поэтому... я вспомнила родителей и поняла, что тогда тоже была счастлива». Тем горше была разлука. Воспоминания о ней ранили сильнее ножа, время притупило боль. Но вместе с этим размыло и светлые моменты детства. «Я рада, что вспомнила обо всем, что ничего не забыла». Благодаря Дейлу Латина смогла снова пережить те дни и воскресить в памяти образа родителей. «Я никогда их не забуду и буду хранить счастье изо всех сил». Так она ответит чувствам Смарагди и Мов, которые заботились о дочерях больше, чем о себе. Дейл нежно погладил Латину по голове. Понимая, что он принял ее чувства, как она того и хотела, девушка прислонилась к груди любимого и с умиротворенным видом прикрыла глаза.